«Серьезная заявка на победу», – промурлыкала Гайка, ловко открывая банку с малиновым вареньем и засовывая в нее большую ложку. «Если ты не возражаешь, я ее себе заберу», – на ее слова я только развел руками. «По тебе и не скажешь, что ты такая любительница сладкого, мне осталось лишь только хмыкнуть». «Это континент», – просто ответила она, будто бы все этим объясняя, но затем продолжила. «Мы, те, кто тут живет, как те гончие борзые. Сколько ни жри, а все в маслы уходят. Маслы молом рознь», – сделал я авторитетный вывод, глядя на топик, который еле удерживал в себе свое содержимое. Гайка не носила лифчик, и это обстоятельство заставляло течь мои мысли в определенном направлении. Глаза у меня выше, смеясь и не переставая методично опускать ложку в банку, совсем незлобно отозвалась девушка. «Аппетит сладким перебьешь», – сделал я попытку вернуть уже уполовиненную банку на стол. «С чего это? Тут литр всего», – безапелляционно заявила она, даже и не думая прекращать. «Ну нравится ей сладкое, и что с того? Пусть ест. У меня еще куча печенья и запакованные сладкие булочки в количестве 20 штук, хм. А может ей не показывать все это добро? Съест ведь все в одну каску и скажет, что так и было». Вот так, занимая голову всякого рода ненужными и легкими мыслями, я и сварганил ужин. «Еще плюсик тебе в карму», сыто откидываясь на стуле и поглаживая животик, сонно улыбнулась Гайка. «Еще есть десерт. Только не говори, что у тебя где-то припрятан бисквитный тортик», мечтательно закатила глаза Гайка. «Не тортик, конечно, но если и невкусное, то полезное однозначно. Я поел гораздо быстрее, чем она». Вообще, девушка питалась с аристократической неспешностью, будто бы в первый раз пробуя новое блюдо и очень тщательно его пережевывая. «Я так не умею. Еда и еда», забросил в топку и ладно. Так вот, поев, я принялся за обычное уже действие, приготовление растворов модификаторов организма. И, естественно, сделал две порции всех нужных трофеев. Почему естественно? Да вот захотелось мне так, и все тут. Возможно, я действительно не представляю цену местным деньгам, а возможно вообще никогда их не считал, или не умел. И вот теперь одну порцию поставил перед девушкой. Вот это неожиданно. А ты богатый Буратино, оказывается. Не бедствуем. С апломбом заявил я, подняв первую чашку. «Будем», – отсалютовал я, и залпом выпил все жидкости. Гайка повторила мой жест и закрыла глаза, распределяя свободные очки шкал. Я тоже быстро раскидал очки и спросил. «Мы идем, куда ты собиралась, или нет?» «Да», – сонливость слетела с девушки мгновенно. «Только надо одно дело для начала сделать. Вот, вроде подойдет», – она с умным видом посмотрела на ложку в своей руке. А потом произошло нечто странное, от руки девушки к ложке пробежала фиолетовая молния, после чего она как ни в чем не бывало бросила ложку на пол. «Это что?» – поинтересовался я. «Это моя забота о тебе. Скоро сам все увидишь», и больше не сказала ни слова. Мы подхватили нашедшиеся в соседней комнате лопаты и пошли к выходу. Выйдя из здания и прошагав еще метров 300 в противоположную сторону от той, откуда мы пришли, Гайка сверилась с одной ей знакомыми ориентирами и ткнула пальцем в землю. «Копай. Глубоко. Только и осталось спросить мне. Метра два примерно». Я тяжело вздохнул и воткнул лопату в землю. Копалось на удивление легко. Чернозем, да и корней нет. Так я снял верхний слой с травой и стал углубляться в землю на манер экскаватора. Копал и думал. А зачем я собственно этим занимаюсь? С чего вдруг я заделался бесплатным землекопом? Ну... Не совсем бесплатным, конечно. Содержимое клада должно и мне пригодиться, как сказала Гайка. Но ведь слова, это только слова, а как оно на самом деле выйдет, неясно. При очередном ударе штыковой лопаты в землю она гулко ударилась во что-то твердое. Кажется, нашли. Только вот нет тут 2 метров, максимум метр с копейкой, только-только до глины добрался. Вот дармоеды. Беззлобно ругнулась Гайка. Сказала же, на 2 метра закопайте. А эти гаврики до глины дошли и все. Так тебя тут не было, что ли? Нет, я позже пришла, когда они уже все закопали. Отвод поставила, и мы ушли. Кого поставила? Кого-кого? Передразнила меня Гайка, после чего еще раз внимательно на меня посмотрела, хмыкнула и выдала. Умение такое у меня, пупырчатый, скрывать от поиска всякого рода тайники. Не только тайники, я все скрыть могу. Как, по-твоему, комнату ту не пограбили? Где мы остановились? Или ты думаешь, тут никто не шастает, кроме нас? Я об этом не задумывался. А надо, зелененький, надо. Тут если думать не начинаешь, навес плетать будешь ежедневно. Может, хватит уже меня с огурцом сравнивать? Так ты же он и есть, удивилась она. И вообще нифиг болтать. Доставай, давай. Говорить что-то еще и вдаваться в полемику я не стал. Гайка говорила без злобы, полушутя. Откуда я знаю, может издевательство над новичками, это единственное ее развлечение. Вреда мне ее слова не приносит, а гордость. Да, мне даже смешно стало. С натугой поднял 3 деревянных ящика из выкопанной мною ямы на уровень земли. А вот 4-й оказался довольно легким и не таким габаритным, как первые 3. Почисти их немного, нечего в комнате грязь разводить. Я не уверен, что сумею донести все с одного раза без посторонней помощи, прозрачно намекнул я на помощь. Расслабь булки, мужественный ты наш. Все учтено могучим ураганом, ехидно ухмыльнулась Гайка и требовательно замахала ручкой. Мол, нечего стоять, чисть, давай. Я соскреб прилипшую грязь ножом, кое-где потер травой, после чего, наконец, посмотрел, что это мы достали из-под земли. 3 ящика оказались хранилищем патронов с бронебойными пулями. 2 ящика под калибр 12,7 мм и 1 под 5,45. В 4-м я так и не понял, что было, потому как Гайка отстранила меня от рассматривания ящиков и простерла над ними руки. Негромко бумкнуло, и все 4 ящика пропали. Вот только что были здесь, и вот их нет. Нет, я определенно еще долго буду привыкать к выкрутасам континента. Тут все через одного маг на маге и магом погоняют, блин. И где они? Возле ложки, где же еще? Ложка, маяк, а ты телепортер предметов. Ошарашенно пробормотал я. А насколько далеко можешь забросить и каков максимальный вес? Ты соображать-то уже начинай, осадила меня Гайка. Думай, что спрашиваешь. А, ну да, ну да. Самая великая тайна, которую скрывают все иммунные континента, это количество и общее направление своих умений. Справедливо скрывают, на мой взгляд. Всегда приятно удивить противника чем-нибудь эдаким, лазером из глаз или отравляющим газом, типа Зариннис, ну понятно, откуда, в общем. Пошли, помоемся и разберем наш улов. Тут и душ есть, есть, есть. И снова эта саркастическая ухмылка на ее губах. Я могу точно сказать, что таких летних душей мне видеть не доводилось. Здоровенная округлая тара, перевернутая вверх ногами на 10, наверное, 1000 литров. Не уверен, что смогу даже предположить, для чего она раньше использовалась. И таких тар тут 2. Вот этот шаровой кран открываешь, вот отсюда льется вода, а сюда вот одежду вешаешь. И еще один бесплатный совет, если есть возможность помыться, мойся всегда. Зараженные чуют запах лучше собак, это я про модифицированных сейчас говорю. Но и мелочь чует любые запахи гораздо лучше нас с тобой. Я кивнул, что понял и не стал говорить, что уже знаю об этом. Потом молча отошел метров на 10 и встал в охранении. Мы так договорились, сначала моется Гайка, я охраняю, а потом наоборот. Будешь за мной подсматривать, пристрелю. Прилетело напутствие от девушки. И снова не стал ничего говорить. Просто постарался избавиться от ненужных в этот момент мыслей о том, что за спиной красивая обнаженная девушка натирает свои прелести мылом. Получалось откровенно плохо, но я старался. Плескалась Гайка всего минут 10, как я помнил, это не характерная черта для девушек. Они же как русалки, когда дело доходит до принятия водных процедур, часами могут в ванной комнате сидеть, и чем только там занимаются, тайна сия великая есть. Все, можешь поворачиваться. Я обернулся и практически уставился в упор на подошедшую девушку с мокрыми волосами и полностью одетую. Ты очень хорошо пахнешь, сделал я корявый комплимент. Гель без запаха. Специально такой выбирала, она уставилась на этикетку, пытаясь в ней что-то вычитать. Потом удивленно подняла глаза и спросила, сузив глаза, или это ты сейчас вообще не про запах? Ну, нет, почему ты так решила? Запах мытого тела всегда приятен и гораздо лучше, чем немытого, идиотизм из меня так и лился безостановочно. В смысле, раньше я пахла потом, или вообще воняла? До этого сузившиеся глаза Гайки расширились до невероятных значений и налились опасным блеском. Стоп. Я выставил перед собой руки. Я просто хочу сказать, что... таким дебилом я еще ни разу себя не чувствовал. Я просто не знал, как исправить ситуацию, хотя интуитивно понимал, что я не сам в нее попал, а меня в нее загнали. «Да не парься», хохотнув, Гайка прошла мимо меня, сунув мне в руки гель, которым умывалась сама. «Все я понимаю, просто хотелось посмотреть, как ты отреагируешь на женский наезд, и как я отреагировал». Все еще пребывая в состоянии легкого шока, поинтересовался я, как и все мужчины, ну, те, которые более-менее нормальные. «Это как придурок», просто отозвалась она, и встала на страже, взяв в руки свою винтовку. «Лучше бы я не спрашивал, что-то в ней определенно не так». Разделся, открыл кран. «БРР, вода-то прохладная. А, ладно, быстро сполоснусь и все». Я намылил голову, и когда смывал пену с головы, открыл глаза и увидел внимательный взгляд Гайки, исследовавший мое тело. «Мне, значит, нельзя, а тебе можно». «Так ты и не говорил, что мне нельзя», легко отпарировала она, разворачиваясь и снова принимаясь за охранение. «Вот нахалка», хмыкнул я, отметив, что взгляд-то у барышни заинтересованный. «Только вот чего-то я уже не уверен, хорошо это или плохо». После сцены незапланированного вуайеризма я наскоро умылся и насухо вытерся, после чего натянул одежду. Пока добирались до комнаты, в которой мы обосновались, никто и слова не проронил. «Вот этот ящик, твой, дарю», указала Гайка на один из всей кучи. «Вот здесь», она указала на маленький ящик, 10 магазинов есть, тоже забирай. И лучше набей их сразу, а то мало ли что. Я и купить их у тебя могу», начал я, но был остановлен жестом руки. Сказала: «Дарю, значит дарю», и закрыли тему. «Да, и если по сути, то расплатился ты уже сполна, так что закрыли тему, усек, как скажешь». «Вот и молодец, а теперь давай займемся делом». Следующий час мы набивали магазины, я свои новые, Гайка свои. В той четвертой маленькой коробке помимо десятка магазинов под мой автомат лежали еще 20 под ее винтовку. Я набил все магазины патронами, сложил в рюкзак, вложил в разгрузку еще 6 магазинов, одел все это на себя, прикидывая, сколько веса еще смогу взять. Получалось, что еще патронов 500 потяну, а вот остальное уже никак. Мобильность пропадет, да и шкала бодрости будет проседать очень быстро. «Гайка, я только одну консерву взять смогу, остальное не утащу просто». «Да, переборщили малость. Запрячем в новом месте поутру, до лучших времен». «Ты все, уже собрался. Утром выкопаем ямочку небольшую и сразу в путь». «Да, я полностью готов. Тогда перекусим и спать давай». Быстро перекусили, и я вышел на улицу прогуляться до ближайшего кустика. Пока шел, язык зацепился за что-то странное во рту. Я покатал и сплюнул на землю очередной выпавший зуб. Организм под влиянием континента менялся, или если говорить правильнее, то обновлялся. Шрам от аппендицита давно пропал, теперь настала пора для более глубоких изменений, вот и проблемные зубы выпадать стали. Я сделал все нужное, вернулся в комнату и лег на кровать. Мысли текли вяло, и я уже практически уснул, когда моя кровать скрипнула от увеличившегося на него давления. «Ничего не думай и не придумывай себе», — раздался жаркий шепот девушки. «Просто немного приподнимем шкалу удовольствия и все, все, ты понял». И губы Гайки резко и сильно впились в мои. После непродолжительных ласк, от которых тело девушки начало просто дрожать от нетерпения, она с шумом выдохнула и почти со стоном прорычала: «Ну, давай уже, быстрее». «Ну я и дал, стране угля, мелкого, зато до, много, в общем». Утихомирились мы только часа через два, и, противореча самой себе, Гайка не ушла к себе, а так и лежала рядом, крепко меня обнимая. Говорить о чем-то не хотелось, а вот девушку, что называется, прорвало. «Ты понимаешь, я только регион сменила, не знала тут ничего, а меня этот хер драный глушилкой сразу обработал. Бросили в кузов, связали сразу и наркотой обкололи. Пришла в себя уже на ферме после операции, ладонь девушки, переплетенная с моей, резко сжалась, и мне стоило большого труда не вскрикнуть от боли. Руку будто в тисках зажали. Одни мутанты кругом, блин. Почку удалили и сердце, представляешь. Подсадили на машину, что кровь гоняла по моим венам, так и привязали к месту. А чтобы через респ не сбежала, периодически наркотой обкалывали, да трахали всей кодлой, когда у рюкзака свободная мана была. Это ведь не люди, метис, это выродки какие-то. Как может вызвать желание у мужика баба с кучей трубок по всему телу, в полубессознательном состоянии? Вот как, а? Я лежал и молчал. Просто лежал и крепко-крепко ее обнимал, потому как мои слова сейчас и не были нужны. Гайка в данный момент сама себя излечивала, тонкой женской терапией вываливая на меня все прелести рабской жизни. Она много чего рассказывала о том аде, что творится на ферме Муров, о налдах, изредка там появляющихся, о том, как им удалось сбежать, когда объявился какой-то мужик с новой партией рабов и сумевший активировать что-то убойное, и о том, что она для себя решила вести бой не на жизнь, а на смерть с этими созданиями бездны. «Ты не думай, я же все понимаю и с ума не сошла», — горячо шептала она распухшими губами. «Одиночными смертями этих уродов не выгнать, а на что-то большее у меня сил не хватает. Нас трое было таких, но они улетели на смену регионов, а я пока осталась. И пока сама регион не сменю, буду бить их, где только смогу. Снайпер я прекрасный, а с моей девочкой мы из 2 километров попадем куда надо. Дела. Да она фанатик, и даже не скрывает этого. Хотя, а что бы я сам делал на ее месте? Не знаю. Как по мне, главное, что она нашла в себе силы пережить этот кошмар. Понятно, что психика пострадала, но это лечится. Только вот в условиях континента, боюсь, лекарство будет только одно – устранение причины, вызвавшей отклонение в психическом состоянии. Насколько я знаю, есть же нормальные стабы, под более-менее нормальным руководством. Им что, эти муры не мешают? Чего вопрос-то не закроют? Кардинально. Вклинился я в ее диалог. Мешают. Они всем мешают. Только вот не выковырить их из стаба. Тут в налдах все дело, они их снабжают практически всем. Понятно, что не своими технологиями, но все, что у нас есть современного, есть в стабе у муров. Там такая оборона, закачаешься. Да и при прямом нападении на их базу сами налды помогут. Не лично, но вот странные строения я там видела. И чем же они показались тебе странными? Они вообще не из нормальных материалов. Мне показалось, что это здание все состоит из непрозрачного силового каркаса. И что он может скрывать, тоже не ясно. Может там танки или самолеты налдов стоят. Кто знает, все может быть. Пришлось мне согласиться. Ладно, не бери в голову. Это моя проблема. Мы, как и договорились, завтра расстанемся. На этих словах она выбралась из моих объятий и перелегла на свою кровать. А я остался со странными мыслями в голове. Странными, потому что непонятными. Я никак не мог понять, что мне делать и как мне быть. Глава 14. Жизнь 3. Бонзай, твою мать. Проснулся я от того, что в спину дуло прохладным ветерком. Окна давно потеряли свои стекла, но некоторые из них были занавешены старыми одеялами, поэтому раньше такого сквозняка вроде как не было. Я перевернулся сбоку на бок в тяжелых мыслях, вставать и затыкать окна или поглубже закопаться под одеяло. Под одеялом было душно, без него холодно. Блин, а время сколько? Внутренний таймер показывал 3:30 утра. Светает вроде как протекла в голове вялая мысль. В конечном итоге победила лень, и я поплотнее закутался в одеяло, но это все равно не помогло. Холодок остался, и тут я проснулся окончательно. Это не сквозняк, это моя чуйка проснулась и предупреждает о грядущих неприятностях. Я вскочил с кровати и, подбежав к Гайке, затормошил ее за плечо. «Вставай! Блин, Метис, ты чего?» Сонно пробормотала она. «Еще раз приспичило, что ли, живодер?» «Что-то нехорошее надвигается, я чую». «Чего ты там чуешь? У тебя умений еще нет». Она все же приподнялась на кровати и сонно посмотрела на меня. «Нам тут ничего не угрожает. Ближайший кластер перезагрузится только завтра и во». Она неожиданно замолчала на полуслове всего на секунду, после чего вскочила с кровати. «Быстро собирайся. Сюда движется стая». Задавать глупые вопросы я не стал, а кинулся к одежде и натянул все на себя в кратчайшие сроки. Закинул рюкзак на плечо и обернулся к Гайке. Та напряженно о чем-то размышляла, глядя на виднеющиеся за окном металлические опоры линии электропередач. «Нам не уйти, Метис. Произошел то ли сбой, то ли еще что, но 2 граничащих кластера перезагрузятся через 2 минуты, и все твари, обитающие на этих кластерах, несутся сюда во весь опор. Так что попробуем, если и не отбиться, то положить как можно больше тварей напоследок». Откуда у нее подобная информация и насколько она точна, спрашивать я не стал. Пора уже привыкать к паранормальным способностям иммунных. Просто стоял и внимательно слушал все, что говорила Гайка. В том, что она знает, как можно попытаться спастись, сомнений не было. «Видишь ту опору?» Она ткнула на П-образное сооружение из металлических балок, примеченное мною ранее. «Заберись туда и захвати с собой пару не слишком длинных досок. Из них сделай что-то вроде помоста. И вот еще, возьми», она сунула мне в руки ложку-маяк. «Не все твари великие эквилибристы, на этом и попытаемся сыграть. Все, пошел. У нас минуты три максимум». После последних слов девушки я сорвался с места и как на скипидаренный понесся по коридорам задания. Лестница вниз, второй этаж, первый. Доски, мне нужны доски. Только вот ничего похожего, я не наблюдал и в помине. Черт, тревога гайки передалась и мне, да еще постепенно набирающий силу холод в позвоночнике не давал успокоиться. Я поднял голову, оценивая, какой ширины надо искать доски. Так, расстояние между двумя опорами метров 10, а сама перегородка в ширину метра 2. Значит, надо искать что-то как минимум двухметровой длины. Но, что? Еще раз осмотрел весь мусор, лежащий на территории подстанции. Пусто. А если в зданиях посмотреть? В каком? Их тут 5. Пока начну одно осматривать, гости уже прибегут и все поиски станут неактуальны. Черт. Я выбрал самое низкое одноэтажное строение, больше всего похожие по виду на подсобное помещение. Если где-то и могут быть доски, то только там. В припрыжку понесся к выбранному строению, дернул за ручку, закрыто. Серьезно. Саданул ногой по месту крепления замка и деревянная дверь с грохотом отворилась. Причем вся. Удар сорвал не только удерживающий язычок замка, но и петли с противоположной стороны. Досок в подсобном помещении я не нашел, не было их там. Зато нашел 2-сантиметровые листы фанеры с подходящими размерами. Прикинул на взгляд, что-то около 1,5 на 2,5 метра. Сойдет. Только как их поднимать на 20-метровую высоту? Закреплю фанеру за спиной, полезу. Ветер-то постоянно усиливающийся дует, и все. Как та самая фанера над Парижем полечу, только полет мой будет недолог, и строго вниз. Обо всем этом я думал, уже вытаскивая 3 листа наружу. Все равно ничего похожего на нужное мне тут не найти, значит, надо думать, что именно сделать с тем, что есть. Скинул рюкзак, вытащил моток репшнура. Какой он у меня длины, не помню, но с 10 метров в нем точно будет. Да и второй такой же имеется, если что. У меня в рюкзаке вообще много чего интересного есть, набрал на ферме всякого разного. Я развязал узел, размотал бухту, просто бросив ее от себя, ошибся. Тут все 20 метров будут. И это хорошо, это просто замечательно. Не надо будет второй моток использовать. Ты чего копаешься? На секунду я отвлекся на открывшееся диалоговое окно чата с гайкой. Отвечать не стал, некогда. Скорость набора текста у меня маленькая и пока требует довольно много внимания и концентрации, а лишнего времени у нас нет. Я сложил все 3 листа друг на друга сверху, подставил под получившийся слоеный пирог кусок кирпича, достал пистолет и выстрелил недалеко от края, проделав таким образом отверстие. Критически осмотрел результат и выстрелил снова. «Что там у тебя?» Тут я уже отвлекся и написал короткое послание. «Норм. Работаю». Я просунул в простреленное отверстие шнур, вытащил, связал в узел, после чего завязал второй конец веревки за пояс. «Все, теперь лезем». Подниматься вверх по опоре было нетрудно. Металлические балки были через каждые 0,5 метра, и довольно скоро я забрался на перемычку между опорами. Развязал узел шнура на поясе и стал втягивать связку из 3 листов наверх. Твою налево. Да сколько ж они весят-то? Такое чувство, что килограмм 100, не меньше. Если бы я не использовал одну из сторон балки в качестве блока, на который ложилась основная масса груза, точно бы не поднял. Матеря себя за жадность, я все же затащил листы наверх и разложил по перемычке ближе к опоре, по которой поднялся, создавая некое подобие настеленного коридора. Получился крытый проход длиной в 3,5 метра. По центру аккуратно положил ложку и отписался в чате, что готов к приему груза. Блеклая фиолетовая вспышка и по центру настила из фанеры оказались все наши вещи. А еще через 4 секунды из входа в здание выбежала гайка. Не добежав до опоры 1-2 метра, она высоко подпрыгнула, уцепилась за одну из перекладин из грации обезьяны, прожившей всю свою жизнь в джунглях, ловко добралась до меня. «Листы все закрепи, ветер дунет и разлетится вся конструкция к Бениной бабушке», осмотрев мою придумку, отдала приказ девушка. Так ящиками же придавили, да и сами на них будем стоять. Не тупи, Метис. Ящики будут терять вес очень быстро, ты забыл, что в них патроны. Да и ветер тут будет такой, что нас самих сдует на раз-два. Туда вон посмотри, она указала на северо-восток. Взглянув в направлении, куда указала Гайка, я нервно сглотнул. Такого странного неба мне видеть точно не доводилось. На нас надвигался грозовой фронт необычайно странных оттенков. Серые цвета переднего края переходили в темно-фиолетовые, их сменяли антрацитово-черные, и в них сверкали молнии, а уже за этой границей была область темно-белого цвета. Это что-то ненормальное, так вроде в природе не бывает. Сколько километров до бури, определить не получалось. Может 20, может и все 30. Но даже с такого расстояния она внушала трепет и желание поскорее убраться от нее подальше. А под всей этой непонятной воздушной массой в нашу сторону двигались зараженные. До них было относительно недалеко, километра 2 всего, не больше. Надо торопиться, слишком уж быстро приближалась эта толпа. Перемычка между опорами была двухсекционной, одна над другой, поэтому скрепить фанеру со всех сторон труда не составило. Да и необходимого размера дырки получались с первого раза. Разрезав весь моток шнура, я закрепил всю конструкцию на совесть. «Метис, группу прими!» — послышался крик Гайки. «Я уже в группе!» — отозвался я. «Ну так выйди из нее, и прими мою! У нас тут бой намечается, если ты не понял, и мы вряд ли из него выберемся, так что надо напоследок побольше опыта хапнуть!» Я думал секунду, не больше, вышел из группы, созданной Зивертом, и ответил положительно на запрос Гайки, и уже через секунду об этом пожалел. «Ну, ни хрена себе новички пошли!» «Пупырчатый, а откуда у тебя скрытая характеристика? Да еще такая необычная!» Я скрипнул зубами и выбрался на нашу импровизированную поверхность. «А это не твоего ума дело», — хмуро отозвался я. «Вот», — наставительно подняла указательный палец вверх Гайка. «Начал что-то понимать. Может и выйдет из тебя толк. А теперь готовься, уже скоро». Сама Гайка готовиться не собиралась, для ее винтовки цели имелись уже давно. За 3 секунды расстреляв первую обойму, она ловко заменила ее и снова вскинула винтовку. У нее силы как у буйвола, что ли? Как можно стрелять без упора из такого калибра? Да и ствол после выстрела даже и не думал уходить куда-то в сторону. Я мотнул головой, отгоняя ненужные в данный момент мысли. Сейчас меня занимала мысль, которая промелькнула в голове, когда Гайка сказала, что шансов выйти живыми из этой передряги у нас мало. У меня с собой довольно много ценного, и уйди я сейчас на перерождение, это все останется здесь. Что вообще можно сделать в этой ситуации? Можно самое ценное сунуть в ячейку личного инвентаря, только вот что именно. Времени на раздумывание и анализ, что ценнее, звезда или янтарь, не было, поэтому сунул по 2 штуки каждого. Потом еще раз оглядел трофей, обозвал себя последним тугодумом, убрал 1 нить янтаря и всунул в освободившееся место регенератор. Мне он после перерождения точно будет нужен. Эта мысль навела на следующую, а живчик я откуда брать буду? Пришлось убирать 1 звезду и на ее место положить спаран. С этим все. А что делать с оставшимися трофеями? Их ведь еще много, и потерять такое, пусть и не богатство, но серьезную по меркам стабов сумму совсем не хочется. Решение пришло в голову быстро. Я достал пакет и просто примотал его скотчем к 1 из балок. Это же стаб. Значит, он не перезагружается. И если очень сильно повезет, весь этот пакет останется невредимым. От влаги он защищен, а уж скотча я не пожалел, наматывая его на пакет с трофеями. Гайка мельком взглянула на мои действия, буркнула что-то типа «новички-мажоры» и снова будто пулеметной очередью принялась отстреливать зараженных. Оглянулся вокруг, оценивая масштаб будущей битвы. Теперь у меня не было сомнений в том, что нам удастся каким-то чудом уцелеть. Всюду, куда бы я ни посмотрел, было просто море зараженных. И все они бежали в 1 точку, к нам. «Может, уже присоединишься?» Не переставая стрелять, зло бросила Гайка. Вместо ответа я прицелился и стал короткими очередями палить по подбегающим бегунам, выбирая самые ближайшие цели. Из всей своры именно они подоспели первыми. Я опустошил 2 магазина, когда остальные добрались до опор и самые шустрые стали забираться наверх. «Выбивай лезущих, я по крупным работать буду». Раздался новый приказ от Гайки, которому я незамедлительно последовал. Залезающих по опоре зараженных выбивать было труднее, чем палить по тем, кто копошился внизу. Пули часто рикошетили от металла и улетали в неизвестном направлении. Но я все же справлялся. Модифицированный автомат исправно творил чудеса и выпускал пули с магической начинкой, для которых почти не было преград, одну за другой. По второй опоре лезут. Не дай к нам подойти. Очередной приказ Садгайки. Нашлись умники и среди зараженных. Модифицированные твари уровнем далеко за 30 решили совершить обходной маневр и подняться по второй опоре. Ну, флаг им в руки. Когда они добирались до самой перемычки, то становились для меня удобной мишенью. Я стрелял короткими очередями, пытаясь вспомнить одну простую, но очень важную на данный момент вещь, сколько выстрелов подряд может выдержать АК до перегрева ствола. Вроде как 600, но это непрерывной очередью, а я все же стараюсь бить с отсечкой. Да и континент со своей магией мне в этом вопросе очень сильно помогает. Раз в 5 минут поглядываю на показатели самого автомата, состояние рабочее, износ незначителен, ни на какой другой пока не сменилось. Потратив 2 магазина, я расстрелял 5 особо резких топтунов и сосредоточил огонь на кусаче, тоже решившим попытать счастье в обходном маневре. 4 очереди, и этот товарищ куском мертвого мяса валится на землю с высоты. Нормально так полетел, при приземлении погребя под собой 2 бегунов. 600 килограмм бронированного мяса с высоты 20 метров, это вам не шутки. Все кости переломает, 100%. Выдалась свободная секунда, и я осмотрел поля боя. Ядрёна-матрёна, а мы, похоже, выстояли. Нет, мертвяков, конечно, еще хватало, но из всей своры остались только бегуны, да еще пара унылых лотерейщиков. И все. Мой великолепный настрой напрочь убила гайка. Мелочь, добивай быстрее, пока вторая волна не подошла. Вторая волна. Какого бабуина она о ней раньше-то не сказала? Тьфу, блин. Я переставил автомат на одиночной агонии, прицеливаясь, принялся выкашивать остатки зараженных. Потом подумал и убрал автомат за спину, достав пистолет. Ствол автомата надо беречь, а оставшихся я и из пистолета перестреляю. Гайка больше не стреляла. Я обернулся к ней, посмотреть, все ли в порядке, и вздрогнул от перемены, которая с ней произошла. Лицо девушки побледнело, осунулось, и мне показалось, что она чего-то очень сильно испугалась. «Она идет», — очень тихо прошептала напарница, но я услышал. «Кто?» Отвернувшись от нее, я принялся добивать остатки монстров. «Элита, вот теперь нам точно конец. Такой зверюге нам противопоставить нечего. Тут даже на меч надежды нет. Такой монстр попросту не пропустит меня к себе. И чего раньше не сказала?» Подстрелив последнего бегуна, повернулся я к девушке. Гайка уже успокоилась и сидела на фанере, глотая живчик. Лицо ее вернуло нормальный цвет, и взволнованной она больше не казалась. Думала, может, пронесет. Редко, но такое случается. Там сразу 2 стаи было, с разных кластеров. И там элита. По крайней мере, раньше я думала, что и ту, и эту стаю элита ведет. На самом деле все оказалось не так. Сейчас, в общем-то, это не важно. Так вот, при подходе они явно друг друга почуяли. И та, что была ближе к нам, пошла разбираться с другой. Я думала, они порвут друг друга, а победителю идет раны зализывать. Они когда не слишком боеспособны, а цель нападения больно кусачья, обычно не лезут, ждут какое-то время, восстанавливаются. Но не срослось. У победителя уровень оказался намного выше, чем у проигравшего. Там не просто элита, она матерая. Слушая гайку, я переснаряжал магазины. Элита элитой, но лапки кверху и приходи меня убивай. Это не про меня. Ничего серьезного нет, только винтовка. Перебирал я в голове варианты. 2 гранаты налдовские есть. Она достала 2 овальных цилиндра с красными кнопками на корпусе. И еще кое-что. Она замялась, но я не обратил на это внимания. Помогут. Насколько они мощные. Если попаду, то однозначно помогут. Только ты, видать, элиту в бою не видел. Они быстрые. Чертовски быстрые. А это вообще нечто неописуемое. Живой танк последних моделей на биологической основе. А ты все же попробуй, вариантов-то у нас больше нет. А я смотрю, ты у нас парень боевой и духом никогда не падаешь, хмыкнула полностью спокойная гайка, вскидывая винтовку. Отвечать я не стал, а только лишь направил автомат в ту сторону, куда смотрела девушка. А она не только смотрела, но и уже расстреляла 1 магазин. Выругалась, воткнула следующий и снова быстро отстреляла 5 патронов. И только тут я увидел, во что она палила. По степи бежало нечто. Навряд ли это раньше было человеком. Не может эволюция монстров привести вот к такому результату. Лев, или, что вернее, медведь. Вот из такого представителя местной фауны могло вылупиться такое. Хотя какой к чертям лев в нашей средней лесополосе? Как всегда, во время напряженного боя, в первые секунды в голову лезли неправильные мысли. Потом будто свежий ветерок подул в голове, вымывая все ненужное, и мозг принялся анализировать противника. Тварь неслась на четырех бронированных ногах с ненормальной быстротой, при этом прыгая из стороны в сторону, меняя траекторию движения в самых разнообразных плоскостях, сбивая тем самым прицел. Несмотря на габариты твари и ее вес явно за 4 тонны, в прыжках чувствовалась некая грация и легкость. Умная все же тварь. Пули, выпущенные гайкой, вреда ей совсем не наносит, но она все равно уворачивается. Наверное, на тот случай, если у нас что покрупнее есть. После прыжков элиты на земле оставались чуть ли не траншеи, а комья земли улетали высоко ввысь. Монстр был страшен. Громадный, высотой 1,4 м и длиной 6 м, весь состоящий из неправильных углов, что образовывали бронированные пластины с загнутыми шипами на них, с огромной, вытянутой головой, увешанной рогами. Как такого можно убить? Ему даже очередь из 30-миллиметровой пушки ничего не сделает. Тут надо из танка стрелять, или всем гранатометным отделением палить кумулятивными снарядами не переставая. Это не элита, это настоящий страх и ужас континента. По мере приближения биологического танка нового поколения я заметил за собой одну странность, вся нервозность и нервное мельтешение мыслей пропали. Мозг стал работать как сухой безэмоциональный компьютер, оценивающий противника и делающий логические выводы, а также выдающий тактику боя на ближайшее время. «Бей по центру правого колена!» Неожиданный крик гайки вывел меня из ступора. «По правому от нас, или по ходу движения монстра?» Слава богам, этот вопрос разрешился в долю секунды, когда центр правого колена элиты покрылся инеем, и в него ударила пуля гайки. Ударила и отрикошетила куда-то в сторону. Моя очередь тоже почти вся ушла в сторону, выбивая искры из замороженной брони коленного сустава монстра, но пара пуль все же ушла глубже, заставив монстра припасть на правую ногу. Элита всего на секунду остановила свое движение, но этого хватило гайке, чтобы исполнить свой план. Та самая ложка-маяк, замотанная в слои бинта и щедро пропитанная кровью напарницы, стрелой вылетела из ее рук по направлению к элите. Шанс на то, что она хоть как-то отреагирует на такой необычный подарок, был ничтожно мал. Но он все же выпал. Мотнув головой, тварь клацнула зубами, и окровавленный бинт исчез в бездонной глотке. «Кушать подано, тварь!» Процедила сквозь зубы гайка, и две гранаты исчезли из ее рук. Взрыв произошел через 1,5 секунды, именно такой интервал выбрала гайка. Рванула не особо красиво, гулко бумкнула, как будто шум раздался из бочки, и из правой стороны элиты вырвался гейзер крови, бьющий практически строго на площадку. Покачнувшись, монстр припал на задние лапы, помотал головой и снова поднялся. Сделал неуверенный шаг вперед, припал на левую заднюю ногу и снова направился в нашу сторону. Подвижность, как и желание достать нас, у него не пропали. Элита медленно двинулась к опоре, возле которой находились мы, приподнялась на задней лапе, уцепилась передними конечностями за балку и подтянула себя вверх. До нас ей оставалось каких-то жалких 5 метров. В голове четко созрела мысль, что это все, конец. Противопоставить ей хоть что-то мы уже не способны. Гайка еще стреляла, пытаясь попасть в глаза, но это не приносило видимых результатов. Даже пуля калибром 12,7 мм не могла пробить века этой твари. Пули бессильно рикошетили, лишь дразня тварь. А раз терять нечего, то нужно рисковать. И рисковать по-крупному, и делать что-то такое, чего в нормальном бою ни за что не будешь делать. Потому как глупо, рискованно и отдает тем еще идиотизмом. Но тут другие расклады, и поэтому, вперед. Во время передышки, когда мы ждали приближения твари, я проделал несложные манипуляции с оставшимся репшнуром. Привязал его к балке, так, на всякий случай, вдруг придется уходить таким способом, а не спускаться по опорам. И вот теперь быстро привязал отмеренный кусок в 10 метров себе за разгрузку и встал на настил во весь рост. После чего резко выдернул меч из ножен и нажал на кнопку активации чит-режима. Честь имею. Не смог я удержаться от лишней бравады. Резко склонил голову перед оторопевшей девушкой и, сильно оттолкнувшись, прыгнул вниз, на бронированную тушу монстра. «Бонзай, твою мать!» Дико крича во все горло, я летел по направлению к элите. Странно было бы, если бы мой план вот так вот просто взял бы и удался. Элита не тупой медляк, и даже не лотерейщик с куцыми мозгами, направленными лишь на то, чтобы найти и убить человека. Нет, элита – это вершина эволюции мутантов континента, и у этой вершины мозги соображали весьма недурственно. За ту секунду, что я летел до нее, она успела оценить степень угрозы и рассчитать свои действия. Немного отклонившись в сторону, она резко вытянула правую переднюю конечность и собралась чиркнуть по такому глупому человеку когтями, больше всего похожими на бритвенные остроты косы, только вот в этот момент в ее открытый глаз влетела пуля гайки.